Хоть время и смягчило огненный цвет ее волос, но оно ничего не смогло поделать с характером, и Карамон немедленно отбросил мысль о горячей пище для незнакомки. «Вероятно, она слишком устала», — сказал он, надеясь смягчить жену. «Пойдет сразу наверх спать». «Хм!» — фыркнула Тика, подбоченись. «Ты собираешься открыть дверь или позволишь ей там замерзнуть?» Муж немедленно развернулся и широко распахнул створку. На пороге стояла женщина, при виде которой даже у добросердечного Карамона возникли мысли о правильности своего поступка. Гостья была закутана в толстый плащ, носила тяжелый шлем и особые кожаные перчатки, выдававшие в ней всадника на драконе. Само по себе ничего необычного в этом не было. В последнее время в утехе побывало множество таких людей. Но шлем и плащ были темно-синими с черными узорами. Всполохи света от камина переливались на кожаных штанах и черных сапогах. Всадница на синем драконе. Такая персона не появлялась в утехе с самых дней войны. Появись она в открытую днем, ее просто закидали бы камнями или в лучшем случае арестовали и бросили за решетку. Даже спустя 25 лет после окончания сражений жители утехи вспоминали красных драконов, сжигавших родной город и убивших тогда многих защитников. А ветераны, такие как Тика и Карамон, с особой ненавистью вспоминали драконов и их всадников, преданно служивших королеве тьмы. Глаза из прорези шлема смотрели твердо и спокойно. «Найдется комната на ночь. Я приехала издалека и нуждаюсь в крыше над головой». Голос прозвучал устало, но немного нервно. Странница старалась держаться в тени и несколько раз бросила косой взгляд через плечо, посматривая на небо. Карамон в нерешительности посмотрел на жену. Тика прекрасно разбиралась в характерах людей, что неудивительно при ее опыте владелицы гостиницы. Она быстро кивнула, и Карамон подвинулся в сторону, позволяя гостье войти. Всадница последний раз оглянулась и шагнула вперед, стараясь держаться подальше от яркого света. Карамон тоже высунулся и посмотрел вверх, прежде чем закрыть за ней дверь. Алые и белые луны ярко светили в небе, удивительно сблизившись, хотя и не так, как будет через несколько дней. Черная луна была где-то рядом, но ее могли видеть лишь слуги темной королевы. Луны покровительствовали трем силам магии — доброй, злой и балансу между ними. Тяжелый брусок с грохотом лег на свое место в паз. При этом звуке женщина непроизвольно вздрогнула и машинально ухватилась за жемчужную фибулу на плаще, испускавшую слабое свечение в полумраке зала. Рука дрогнула, фибула сорвалась и полетела на пол. Карамон попытался поднять ее, но женщина двигалась быстрее. Она уже собралась спрятать фибулу в складках плаща, но Карамон, хмурясь, остановил ее руку. «Странное украшение», — сказал он, заставив женщину разжать пальцы и показал застежку Тике. Теперь, разглядев ее, силач уже пожалел, что прикоснулся к фибуле. Тика смотрела на нее, поджав губы, наверняка прикидывая, не подвело ли ее чутье на этот раз. «Черная лилия». Матовый цветок с четырьмя острыми лепестками и кроваво-красной сердцевиной, растущий, согласно эльфийским легендам, на могилах несчастных, умерших не своей смертью. Лилия вырастает прямо из сердца невинной жертвы, поэтому, если ее сорвать, стебель начинает кровоточить. Всадница быстро отняла руку, спрятав вещицу в складках отороченного мехом плаща. «И где ты оставила своего дракона?» — угрюмо спросил Карамон. «Спрятала в одной из близлежащих долин. Не беспокойся, хозяин, он полностью под моим контролем и не доставит никаких хлопот». Женщина стянула кожаный шлем, защищавший ее лицо во время полета. «Даю тебе слово». Как только она сняла шлем, немедленно исчез страшный всадник на драконе. На его месте оказалась особа средних лет. Точнее, определить ее возраст было трудно. Заметны были первые морщины, но вызванные, пожалуй, горем, а не временем. Заплетенные в косу волосы поседели, но, казалось, не в свой срок. Глаза не были холодными и беспощадными, как у всех, кто служит Такхизис. Скорее, нежными и грустными, даже испуганными. «Мы верим тебе, миледи», — быстро сказала Тика, бросая пренебрежительный взгляд на Карамона, чего, говоря по чести, великан не заслужил. Карамон никогда не спешил реагировать, но не потому, что был тупым, как думали некоторые его друзья еще в юности, а потому, что предпочитал рассматривать каждое новое и неожиданное событие со всех сторон. Такой способ думать занимал много времени и часто вводил в заблуждение не только его товарищей, но и жену. Но Карамон, отказываясь от поспешных выводов, часто делал необыкновенно проницательные замечания впоследствии. «Миледи замерзла», — добавила Тика, в то время как ее муж стоял в оцепенении, глядя в пространство. Жена предпочла не трогать его. Она уже увидела признаки работы мозга Карамона. Тика взяла женщину под руку и проводила ее к очагу. «Присаживайся, я сейчас подброшу дров. Не хочешь ли горячего? Мне потребуется лишь пара минут, а потом...» «Нет, спасибо, не надо разжигать огонь. Я дрожу не от холода», — произнесла женщина низким голосом. Она скорее рухнула, чем присела на скамью. Тика опустила кочергу, которая ворошила угли. «Что случилось, миледи? Ты только что выбралась из какого-то заточения? За тобой погоня?» Женщина удивленно подняла глаза, затем чуть улыбнулась. «Почти угадала. По мне так заметно?» Всадница прикоснулась дрожащей рукой к щеке. «Муж!» — немедленно воскликнула Тика. «Где твой меч?» «А? Что?» — вздрогнул Карамон, отвлекшись от размышлений. «Какой меч?» «Надо поднимать на ноги шерифа и городское ополчение. Не волнуйся, миледи», — Тика быстро сняла рабочий передник. «Никто не тронет тебя здесь». «Стойте! Не надо!» Женщина испугалась ее слов больше, чем любой угрозы. «Погоди, Тика», — произнес Карамон, кладя тяжелую руку на плечо жены. А когда он начинал говорить таким тоном, лучше было ему не перечить. «Все будет нормально», — успокоил он всадницу, вскочившую на ноги. «Никто не скажет никому о тебе, миледи, пока ты сама этого не захочешь». Всадница, тяжело вздохнув, вновь села на место. «Но, любимый», — начала Тика. «Она пришла сюда не случайно», — прервал жену Карамон. «И у нас в гостинице ей необходима не просто комната. Ей нужен кто-то, живущий в утехе. Кроме того, не думаю, чтобы она спаслась из плена. Она просто уехала». Он помрачнел. «И вернется обратно тоже по собственному желанию». Женщина вздрогнула и чуть поклонилась. «Я действительно ищу одного человека в утехе. Ты владелец гостиницы и можешь мне помочь. Мне необходимо переговорить с ним этой же ночью. Дольше я не рискну здесь оставаться. Времени...» Ее пальцы в синих перчатках сжались в кулаки. «Времени почти не осталось». Карамон повернулся к своему плащу, висевшему на крюке за стойкой бара. «Кто это? Как его зовут? Я немедленно за ним отправлюсь, уж в утехе мне все знакомы». «Подожди-ка», — остановила его благоразумная Тика. «А для чего нужен этот человек?» «Я могу сказать его имя, но не могу сказать, для чего он мне нужен. Важно лишь, что ему этот разговор может принести больше пользы, чем мне». Карамон вновь нахмурился. «Это навлечет на него опасность?» «Не могу ответить», — спрятала глаза всадница. «Сожалею, но...» Силач медленно покачал головой. «Не могу же я разбудить человека посреди ночи и отвести навстречу гибели». «Я могу солгать тебе», — вскинулась женщина. «Могу сказать, что все будет хорошо, но я сама не знаю этого. Я владею страшной тайной и могу разделить ее только с тем человеком, которому она предназначена». Она схватила Карамона за руку. «Под угрозой не просто жизнь, нет, душа». «Не нам судить ее, дорогой», — сказала Тика. «Пусть этот неизвестный, кто бы он ни был, решит сам». «Хорошо, я пойду и приведу его». Карамон уже решительно завязывал плащ у горла. «Как его зовут?» «Маджери», — произнесла всадница. «Карамон Маджери». «Карамон?» — изумленно повторил за ней Карамон. Женщина неправильно истолковала его удивление. «Я знаю, что прошу слишком многого. Карамон Маджери — герой копья, один из самых известных воинов Ансалона. Что у него может быть общего со мной? Но если он спросит, скажи ему...» Тут она сделала паузу, обдумывая слова. «У меня есть вести насчет его сестры». «Сестры!» — Карамон отшатнулся, ударившись о стену. Гостиница содрогнулась. «Паладайн, защити!» — Тика вздрогнула. «Нет, только не это! Китиара!»